26. Он спустился. Переводов на самом деле оказалось 7. Один на 3 рубля 49 копеек, 3 по 1 рублю 74 копейки, 2 по 52 копейки, а один аж на 7 рублей и 34 копейки. То есть Алехин сразу мог получить 17 рублей и 8 копеек. Заполняя квитанции, Алехин стыдливо отводил глаза от кассирши. Вот всегда так бормотал он: «Ждешь, ждешь». Бормотание не выглядело убедительным. Он не знал, откуда свалились на него деньги. «Из газет это», — сухо пояснила ситуацию кассирша. «Вот на квитанциях указан обратный адрес. Филитонами пробавляетесь». Похоже, кассирша не уважала филитонистов. Алехин тоже не уважал филитонистов, но деньги есть деньги. Да и пришли деньги, как гонорар за отвергнутую ранее рекламную статейку о льготном страховании для пожилых людей. Как говорят, в жизни всякое случается. Лет 5 назад, например, Алехин купил 7 лотерейных билетов и вспомнил про них только месяца через 2, увидев валявшуюся в конторе газету. Отыскав билеты, отправился в ближайшее отделение связи. «Вот билеты, я про них забыл», — попросил он скучавшую за стойкой кассиршу. «Проверьте, пожалуйста». Кассирша повела тонким пальчиком по колонке цифр и мило улыбнулась. «Вы счастливчик? От души поздравляю. Вы выиграли славу. Будильник». Она взяла второй билет и весело рассмеялась. «Вы выиграли еще один будильник. Тоже слава. Поздравляю». Алехин не поверил, но кассирша вновь повела тонким пальчиком по колонке цифр, и голос ее упал. «Глазам не верю. Вы и на третий билет выиграли будильник». Алехин решил, что кассирша его разыгрывает, но она продолжала водить пальчиком по серым колонкам цифр. Правда, ни с четвертым, ни с пятым, ни с шестым, ни даже с седьмым выигрышем она Алехина поздравлять не стала. Когда это один человек на 7 купленных лотерейных билетов выиграл сразу 7 будильников слава? На вопрос, будет ли Алехин забирать выигрыш будильниками, он строго ответил: «Только наличными». И сильно помрачневшая кассирша буркнула в ответ: «Клоун!» 27. 17 рублей и 8 копеек. Они с Верочкой посмотрят «Лебединое озеро», а потом зайдут в кафе и вкусно перекусят. Сантехники к тому времени закончат ремонт. Конечно, и Верочка пригласит его навести порядок в квартире. До встречи оставался час. Алехин почистил единственную рубашку, накинул на плечи уцелевшую после пожара ветровку и опустился в холл. С Верочкой он решил вести себя просто, как нормальный человек, не как погорелец. Верочка – чуткая и понимающая женщина. Она должна оценить простой и убедительный стиль. Он ни на что не будет жаловаться, он даже расскажет Верочке что-нибудь смешное, скажем, о приборе крупного математика Н, погибшем в огне пожара. «Нет», – спохватился Алехин, — «я ни словом не обмолвлюсь при Верочке о пожаре. Не хочу выглядеть погорельцем. Я простой, надежный мужчина, на которого может положиться простая, симпатичная женщина». «Что может означать глагол «положиться»?» — задумался Алехин. И вдруг вспомнил полковника с улицы Выдвиженцев. Полковник в отставке Самойлов считался в госстрахе грубым и бескомпромиссным человеком. Метелок он в квартиру просто не впускал, а Алехина впускал для того, чтобы минутой позже спустить с лестницы. Он явно не считал страховку предметом первой необходимости. Все метелки называли полковника невоспитанным человеком и бесперспективным клиентом. Однажды в магазине «Культ товары» выкинули детские механические игрушки. Для смеху пугать метелок Алехин купил парочку прыгающих лягушек. Проходя по улице Выдвиженцев, рассматривая купленные игрушки, он решил еще раз, на всякий случай, заглянуть к полковнику Самойлову. На успех он, конечно, не надеялся, но чем черт не шутит? Зная характер полковника, он заранее решил не даться в руки полковника, не быть спущенным с лестницы, а пусть спешно, но самому по ней сбежать. Когда полковник открыл дверь, Алехин держал одну из лягушек в руке. В этом не было умысла, но, увидев лягушку, полковник вдруг страшно удивился. «Это чего?» «Это лягушка». «Механическая?» «Ну да». «А ну, войди». Железной рукой полковник Самойлов ухватил Алехина за грудки и втащил в квартиру, захлопнув за собой дверь на замок. Заметьте, не сбросил с лестницы, а наоборот, втащил в квартиру. «Сыграем?» «В очко?» — испугался Алехин. «Почему в очко?» «А во что?» «В лягушек». «Как это в лягушек?» «А вот мы так делали в молодости», — грубо признался полковник. «Снимали с лягушек эти дурацкие кожухи. Получаются механические гоночные аппараты на лягушиных лапах. Лягушек у тебя две?» «Две». «Ну, снимай кожух со своей». А своим экземпляром полковник Самойлов посчитал вторую, купленную Алехиным лягушку. Ободранные лягушки выглядели эффектно. Устойчивые квадратные механические гоночные аппараты на лапах. Лапы у своего гоночного аппарата полковник Самойлов умело подогнул. Чувствовался опыт. Гоночный аппарат полковника Самойлова выглядел приземисто и мощно. «Победа будет за нами», — неуверенно заметил Алехин. «Это точно», — по-военному ответил полковник Самойлов. «А приз?» — спросил Алехин. «Приз?» Увлекшись приготовлением, полковник в отставке забыл про столь важную часть соревнований. «Выиграешь в 7 забегах — получишь бутылку столичной. Соответственно, наоборот, и я не пью», — соврал Алехин. Полковник с отвращением посмотрел на него. «Если проиграете в 3 забегах, — предложил Алехин, — то страхуете мебель. Если проиграете в 5 забегах, — страхуете квартиру. Если проиграете во всех забегах, — страхуете жизнь». Полковник Самойлов задумался. В военных глазах мерцали загадочные огоньки. Наверное, как всякий военный человек, он взвешивал шансы. Наверное, пытался понять, что выгоднее – сразу спустить Алехина с лестницы, получив ординарное удовольствие, или принять гнусное предложение жалкого штафирки, а потом уже, выиграв, спустить жалкого штафирку все с той же лестницы каким-нибудь особенно изощренным военным образом. Остановился полковник на втором варианте. В тренировочных забегах лягушки, точнее то, что от них осталось, вели себя разнообразно. Одна падала на бок, задирая вверх трепещущие лапки, другая резко меняла направление движения. Понадобилось немало усилий, чтобы нормализовать их поведение и выработать единый стиль. После чего полковник Самойлов красным мелком начертил на крашеном полу 2 параллельные беговые дорожки, разметил линии старта и финиша и вытащил из ящика письменного стола чудовищно большой револьвер, неизвестный Алехину системы. «Заряженный?» «Полный комплект». «Боевыми?» «А то». «Зачем?» — робко спросил Алехин. «А стартовый выстрел?» «А соседи услышат, а обои испортим». Полковник подумал и спрятал револьвер обратно в стол. С веселым стрекотанием носились по расчерченным дорожкам 2 странных гоночных аппарата на лягушиных ножках. Алехину четко шла пруха. Часа через 2 он застраховал мебель полковника в отставке Самойлова. Через 2,5 – квартиру полковника в отставке Самойлова. И, наконец, через 3 – жизнь полковника в отставке Самойлова. Заодно на 2 они выпили бутылку столичной. Прощаясь, полковник сказал сухо: «Мы, военные, умеем проигрывать». 28. Верочка пела сердце. Карман ветровки оттягивала, но Алехин не стал выбрасывать опечаленного рака. Верочка. Теплый вечер, низкое солнце. Недалеко от горы исполкома Алехин увидел большую толпу. Или митинг, подумал, или цыганки. Но тут же забыл и про митинг, и про цыганок, потому что увидел впереди Верочку. Она шла плавно. Толпа как бы обтекала ее. Мужчины оглядывались, вздергивая головы, как норовистые быки, а женщины поджимали губки. Еще бы! Верочка шла легко, свободно, не размахивала руками, не прижимала руки к бокам, длинноногая, в коротенькой юбке, с голыми ногами и в такой прозрачной кофточке, что, пожалуй, уместно было бы что-нибудь и поддеть под нее. Кто-то легонько похлопал Алехина по плечу. «Билет до Сочи с однодневным отдыхом в санатории «Север». Алехин очнулся. Маленький длинноволосый тип из команды Заратустры на Манганова протягивал ему голубой авиабилет. К счастью, ни Вия, ни Заратустры рядом не наблюдалось. «Иди ты!» Алехин с восхищением уставился на приближающуюся Веру. «Алехин!» — печально произнесла она вместо приветствия. «У меня так и течет, а сантехники придут только вечером. Может, нам не ходить в театр? Ты же хотела «Лебединое озеро»?» Верочка нежно взяла агента под руку. Идя рядом, она так откидывалась, что кофточка на груди становилась почти прозрачной. Никогда Алехин не видел Веру так близко и так отчетливо, и, чувствуя это внимание, Верочка оживилась. Он не знал, чем тронул Верочку, но она действительно оживилась. Она как бы мягко подталкивала Алехина высоким бедром. Она явственно прижималась к нему тугим боком. Алехин сразу возненавидел всех этих жалких самцов, оглядывающихся на Веру. Он сам хотел на нее оглядываться. «Билет в Сочи! Ишь, придумали! С однодневным отдыхом в санатории «Север». У Алехина были деньги. Он вел Верочку в театр. Он гордился тем, что Верочка красивая. Он радовался, что вечер теплый, а под ногами поблескивают веселые плоские лужи от недавно пролившегося непродолжительного дождя. «Хорошо бы увидеть очень большую лужу», — подумал он. «Я бы взял Верочку на руки и легко перенес через широкое водное пространство. И, наверное, увидел бы сквозь прозрачную кофточку». А Верочка шла свободно. Она шла легким, широким шагом. Она легко переступала через плоские лужицы, чуть подергивая при этом свою и без того короткую юбку. Впрочем, подергивание можно было считать условным. Ничего больше того, что Алехин уже видел, Верочка показать не могла. Они шли под веселыми липами прямо на театр, как в сторону небольшого дружелюбного государства. Они были послами в мир чистого искусства. Алехин расправил плечи и старался не смотреть на грудь Веры. Очень уж прозрачная оказалась у нее кофточка. От него веяло уверенностью, и Верочка смотрела на него снизу вверх. «Ты мало отдыхаешь, Алехин. Мы вместе поедем в отпуск». «На Черное море?» «Конечно». «Так ведь на это деньги нужны, Алехин», — очень серьезно ответила Верочка. «Я, правда, неплохо зарабатываю, вместе с премиальными и рекламными, но все равно на отпуск деньги надо специально откладывать». Алехин кивал, Верочка жаловалась. «Иногда так хочется откровенности, чтобы излить душу, чтобы услышать откровенность за откровенность». «К чему это она?» — насторожился Алехин. Но спросить не успел. Они как раз подошли к особенно большой и особенно плоской веселой луже. По ее поверхности бегали веселые радужные разводы. «Осторожнее, Верочка!» — хотел сказать Алехин. Он даже хотел подхватить ее на руки, но не успел, не решился. «Ступай вон на тот кирпич, а я приму тебя на сухом месте». Верочка, смущаясь, чуть поддернула и без того короткую юбку. Ноги у нее были длинные, загорелые. Выказывая робость и смущение, она ступила длинной загорелой ногой на указанный Алехиным кирпич. Кирпич под ногой Верочки незамедлительно перевернулся. С жалобным стоном, как раненая лебедь, Верочка ухнула в грязную мерзкую лужу, покрытую нефтяными разводами. Знай, Алехин, как это делается, он тут же бы умер или провалился сквозь землю, и там, среди антиподов, на этой стороне земли, жил бы еще несколько времени тихо и незаметно, как некое давнее вымирающее растение. Но он не умер и не провалился. Поднимая Веру, чуть не сорвал кофточку, ставшую совсем прозрачной. «Ты простудишься», — жалко бормотал он, насильно закутывая Верочку, сорванную со своих плеч ветровку. «Ты простудишься и умрешь». «Такси!» — кричала мокрая Верочка. «Ты простудишься и умрешь», — жалко бормотал Алехин. «Побежали ко мне, я затоплю печку, ты обсушишься». В волнении он забыл о том, что уже сутки как погорелец, и нет у него ни домика, ни печки, ничего нет, а в казенную гостиницу строго воспрещено приводить посторонних лиц, особенно противоположного пола. «Такси!» Ни разу не оглянувшись, Верочка нырнула в салон, и Алехин остался один перед плоской, взбаламученной лужей. На душе было скверно. «Плевать!» — угрюмо решил он. «Жизнь не удалась. Прав Ракава. Возьму запал и всех трахну».